Глава 10. Стасик. Милославский после своего неудавшегося свидания, которое и свиданием-то сложно бы назвать, был чрезвычайно зол. Тем более день с самого начала не задался. Впрочем, и середина этого дня получилась такое себе. И закономерно вторая половина тоже. Если оно сразу пошло все через одно место, так и будет до самого конца. Когда добирались домой, Жорик сказал, что с живого деда не слезет, но правду узнает. Тем более нам в любом случае с этим надо разобраться. Неспроста настоящий Милославский ездил в Зеленухе и общался с Матвеем Егорычем. Вполне возможно, мы пацана недооценили. И если честно, у меня есть подозрение. Жорик знал, что его обложили со всех сторон и тупо пытался найти выход из ситуации. Однако, как ни крути, от деда надо добиться подробного рассказа. Пока он не признался, что именно от него хотел Милославский и в чем заключается помощь, догадки остаются лишь догадками. Я, в свою очередь, решил не тратить время и заняться делом. Процесс общения с дедом Мотей точно не быстрый. Вряд ли там кто-то кинется мажору с порога в красках все расписывать. Я хотел понаблюдать за гастрономом и его директором. Если повезет, конечно. Фотку этого товарища Соколова, моего однофамильца, нам показывал майор, когда вводил в курс дела. А то со всеми этими семейными перипетиями, выяснениями отношений и подобной ерундой мы до главного так и не дойдем. Того и гляди, скоро опять мажора начнут чекисты дергать, что он ни черта не делает. Правда, и непонятно на данный момент, что именно он должен делать. Но в таких ситуациях надо хотя бы создавать видимость активной работы. Еще теперь Катенька. Я понятия не имел, помнил ли ее сам Соколов, пока отбывал оставшееся время в армии после моего возвращения домой. Но вот мне, получается, она действительно запала в душу. Дочка комбрига отличалась от всех девиц, мелькавших в моей жизни. В ней было что-то особенное. Честно говоря, сам не ожидал, что эта случайная встреча произведет такое впечатление. На меня, опять же. Катеньке от нее ни холодно, ни жарко. Мажор, когда мы уже ехали домой, с довольной физиономией заявил, что теперь он знает страшную тайну. Телефон прекрасной институтки. Дал прозвище «Блин». Хотя в некотором роде оно очень верное. Катя правда напоминала девицу из тех времен. С хорошим образованием и дворянскими корнями. Может, поэтому в ее присутствии на меня находили неожиданная скованность и тупняк. Распрощались с Андрюхой и Жориком еще в метро. Они поехали дальше, а я отправился решать насущные вопросы, о чем Милославскому, конечно, предварительно сказал. В данном случае нам нужно действовать сообща и согласовывать все действия, особенно после случая с тачкой. Это, кстати, тоже насущный вопрос. Все-таки у меня оставались подозрения, связанные с родным отцом мажора. Жорик уверяет, будто он, отец, в данный момент лох. Ну да, встречали мы таких лохов, которые ухитрялись многомиллионные схемы мутить. Это, конечно, не то же самое, что покушение и убийство, но... Короче, Милославский может думать что угодно. Отца его надо разыскать. Хотя бы концы найти. Сейчас, тем более, не то время, когда это сделать достаточно просто. В любом случае, понадобится приложить усилия. Слушай, неправильно, что ты один туда пойдешь. Время уже вечернее, магазин, скорее всего, закрылся. Да и вообще, мы вроде напарники. Или как там оно у вас, ментов, называется? Мажор старался говорить тихо, дабы Андрюха не спалил тему нашего разговора. Переросток, наоборот, заметив, что мы шепчемся, тщательно старался увеличить возможности своих ушных раковин. Вертел головой, поворачиваясь то одним, то другим боком. Изображал всеми силами, как ему интересно смотреть на пассажиров. А мы в тот момент ехали еще в метро. Поэтому со стороны брат Жорика смотрелся, как форменный маньяк, который срочно ищет жертву. Благо, здесь с маньяками еще не особо знакомы. Такая информация не афишируется. Поэтому, если Андрюха и заслужил несколько удивленных взглядов, то все они были из категории «что за псих?». Наоборот, хорошо. Закрылся, значит, посмотрю, что у них после окончания рабочего дня происходит. Надо полностью оценить ситуацию. Да и хочу директора того самого увидеть, однофамильца моего. Не парься, мне такое по-любому привычнее, чем тебе». Я похлопал Милославского по плечу. Несомненно, так оно и есть. Жорик, если за кем-то когда-то и следил, максимум за телками в клубе, выбирая, кого снять. К тому же один случайный чувак, который окажется рядом с магазином, не вызовет подозрений, а вот два точно в глаза бросятся. Тем более в моей настоящей жизни разные ситуации бывали, связанные с тем, как и где приходилось искать своих клиентов. Или, наоборот, тех, кто оказывал содействие. Например, когда мы студенток в ночных клубах и кабаках вербовали. Они потом преподов своих на взятках сливали. Я усмехнулся воспоминаниями. А бывало еще веселее. Помнится, на самой заре карьеры попался один товарищ, которого коллеги вообще никак не могли достать. Вообще никак! Точно знали, он мутит определенные схемы. Предполагали, как именно мутит. Догадывались, откуда растут ноги и куда, в какие именно кабинеты несет этот гад откаты. Но по факту ничего. Ни прослушка ни хрена не давала, ни любые другие мероприятия. Он был нереально осторожен. Даже не параноик, король параноиков. Надежда оставалась только на тёлку, с которой этот чертов гений финансовых махинаций жил. Тёлка – классический стандарт очень богатого мужика. Мозг настолько же тупой, насколько красивая у нее физиономия. Я был еще в то время юн и полон всяких глупых мыслей о том, что работа опера – это романтика и приключения. А еще отличался слишком завышенным самомнением. Прям охреневший тип был, прямо скажем. Как же, папа из прокурорских. Типа семейная история. Вся фигня. Фамилии своей нет-нет и любил козырнуть. Пришел такой молодец юрфака универа. Самый умный. Коллеги, которые постарше, решили устроить новичку что-то вроде посвящения. Развели меня, по-русски говоря, как лоха. С серьезными лицами сказали, мол, надо наладить контакт с единственным потенциальным источником информации, то есть с этой тёлкой. «Пацан», — сказали они, — «вся надежда на тебя, только ты справишься». Объект наш, видимо, чувствуя, как его медленно, но верно загоняют в угол, стал еще более осторожен, чем обычно. Даже девица его перестала появляться где-то и вообще ограничила все контакты с подругами и знакомыми. Не думаю, что от большого ума. Скорее всего, ей просто так велел кормилец. Поэтому парни, которые, как я потом узнал, просто до коликов ржали, планируя специальное задание для Стасика, отправили меня в спортзал, где наш будущий источник информации занималась фитнесом. Типа, отличный вариант завести знакомство. Я подвоха не заподозрил. Исключительно по причине самолюбования и веры в свою крутость. В голову даже не пришло, что надо мной просто глумятся. Действительно, место для знакомства отличное. Вот так решил. И, конечно, справлюсь с ним только я, потому как от рождения готов для секретной работы. Быстрый ум, чертовское обаяние и великолепная интуиция. Короче, полный дебил. Тем более я спортсмен бывалый. В прошлом году 3 дня приседания по утрам делал, и у меня гантели дверь в комнату подпирают. Короче, со спортом на короткой ноге. А теперь еще можно совместить приятное с полезным. Как пойду в тренажерный зал, как покроюсь кубиками, как стану одним сплошным клубком мышц. Ничто не предвещало беды. Готовился я, будто шпион, к спецоперации. Даже решил с отцом посоветоваться. Показать ему, какой я самостоятельный, а главное, очень нужное дело человек. Никому-то доверили, а именно мне. Отец выслушал с серьезным лицом. Потом подозрительно закашлялся, пряча лицо. Но парней не сдал. Наверное, подумал, такому охреневшему самоуверенному товарищу точно подобный опыт пойдет на пользу. Пришел я, значит, в нужное время туда, где должна была появиться наша девица. Сначала спровоцировал легкий ступор у девочки-администратора. Не каждый день является молодой мужчина, который категорично желает попасть на групповое занятие в женский коллектив. Через 5 минут нашего общения она стала смотреть на меня с выражением глубокого сочувствия и даже интереса. Похоже, меня приняли либо за извращенца, либо за извращенца. Там других вариантов вряд ли найдется. Но клиент всегда прав, и ему надо дать то, что он хочет. Непременно. Спортивный клуб был приличным, достаточно хорошим. Изъяви я еще более странное желание, хотя куда уж страннее. И его бы приняли совершенно спокойным лицом. Атмосфера напрягла меня сразу. Тети разной комплекции в просторном зале. Похожие на гробики для карликов степ-платформы, ритмичная музыка. Тренера пока не было видно. Вспомнив, что перед тренировкой спортсмены разминаются, я с сосредоточенным лицом попрыгал, повертел головой и всячески показал присутствующим клошам, что их посетил фитнес-фанат, который знает, что и как. Интересующая меня особа, кстати, тоже была на месте. Я однозначно вызвал с ее стороны интерес. Она каждые две минуты поворачивалась и, нахмурившись, смотрела на меня. Видимо, пыталась своим не особо большим мозгом сообразить, кого занесло в их женский коллектив. «Так, ну где же тренер? Чего вообще такое, не понял?» Обратился я к девице, случайно переместившись в процессе своей разминки ближе к ней. Телочка, даже при ее далеко не высоком уровне IQ, покосилась и немного отодвинулась. В этот момент прискакала тренерша, маленькая накачанная женщина. Заметив меня, она слегка прибалдела. Однако профессионализм взял верх над желанием спросить, не ошибся ли я адресом. «Вы в первый раз? Будет тяжело, передохните». «Поехали!» — последовала короткая инструкция с ее стороны. А потом... Это был самый запоминающийся час моей жизни. Отвечаю. 5 минут — полет нормальный. Здорово скакать под музыку. Все-таки бабы умнее, чем мы, мужики, думаем. Одно дело тягать железо, надрывать пупок и рисковать здоровьем. Совсем другое — вот так весело проводить время. Чего я сюда раньше не пришел? Не сказать, что в то время фанател по здоровому образу жизни, но, как и большинство, иметь прикольное тело и те самые кубики на животе, естественно, хотелось. Просто до этого избегал похода в зал исключительно по причине природной лени. Тем более, кроме взрослых теток и моей девицы, обнаружились еще несколько весьма интересных экземпляров. И они, кстати, смотрели на меня уже не с опасением, а интересом. Вспомнился даже фильм «Чего хотят женщины». Действительно, можно просто делать вид, будто ты отлично шаришь во всех их темах и успех обеспечен. Короче, все с моей точки зрения было очень круто. Надо спортом заниматься, даешь здоровый образ жизни. 7 минут — полет нормальный. Но внутри стало нарастать недоумение. Это что, все 50 минут в таком темпе будут? Но я еще не понимал серьезности ситуации. 10 минут — полет так себе. Вокруг меня 20 женщин с лицами убийц машут ногами и долбят пятками в платформу. Что там слон по сравнению с батальоном мрачных теток, решивших привести себя в порядок? Некоторое количество молодых и симпатичных девиц уже не казались мне стоящим вариантом. Да и девицы, честно говоря, как-то неуклонно переставали быть симпатичными. 12 минут. Недоумение крепнет. Тетка-тренер даже не порозовела. Дыхание ровное, энергия бьет через край. Еще активнее. Мах, степ, захлест. «Еще 4 раза! Не снижаем темпа!» Она отвратительно бодрым голосом отдавала команды, в которых не понимал ни черта. Просто делал то же самое, что и остальные. Я начал догадываться. В таких условиях самое последнее, о чем может думать нужная мне девица, это знакомство с приятным парнем. Потому что и парень уже не чувствует в себе прежней крутости, и девица выглядит как африканский охотник, полдня гонявший по саванне страуса. 15 минут. Пришло понимание, я сейчас лопну с брызгами и испачкаю весь зал. Все тело почему-то хотело рассыпаться на молекулы. Или у меня нога на очередном замахе оторвется. Понял, почему бабы так долбят в степ-платформы. Я свою в тот момент тоже возненавидел. Мысленно стал с ней разговаривать. С платформой. Получи, гадская штука, вот тебе! Чтоб ты сломалась, чертовой матери! Через 20 минут тренер сообщила все таким же бодрым голосом. «Берем коврики, сейчас будет комплекс на пресс». «Ну, слава богу», — подумал я, — «хоть не скакать, а то меня укачало». Рожа стала с нашим знаменем цвета одного. Местами синяя, местами красная и пара белых пятен. Через 25 минут я вспомнил мать. Возможно, свою, возможно, чью-то еще. Потому что это была единственная мысль в моей башке. «Твою ж мать!» Вот так, если дословно. «Верните степ-платформы. Я хочу умереть в движении, а не в позе рака эпилептика. Я не могу закинуть ноги за голову силой мышц пресса. У меня там нет мышц. У меня там завтрак и нервы». Вот так хотелось сказать вслух. Но завернувшаяся в странную фигуру девица, ради которой это все затевалось, маячила рядом. Я не мог не выполнить задание, которое мне доверили коллеги. Оно же первое, серьезное, важное. Как приеду в отдел и скажу: «Пацаны, я чуть не сдох, поэтому сбежал?» Никак. И перед отцом еще дебил выгребывался. «Не халявим. Кто хочет с голым животиком летом ходить? Работаем!» Если я сейчас умру, то голый животик летом меня волновать будет мало. Он меня и зимой вообще не волнует. Особенно свой. Хотя сейчас покажи мне самую охренительную тёлку, и я, наверное, останусь лежать на коврике в позе морской звезды. Максимум тихо отползу в сторону. Желательно в сторону выхода. Посмотрел в зеркало. В зеркале отражались задницы различных цветов и размеров. Именно в этот момент понял. Мы сильно переоцениваем красоту данной части женского тела. Зато рожи были у всех одного цвета. Малинового. Выражение лиц все такое же мрачное. Антицеллюлитный джихад. 30 минут. Группа стала похожа на отряд зомби. Пошатывающиеся фигуры в полуприсяде. Растрепанные волосы и горящие священной мыслью глаза. «Простите, но я не могу в такую позу свернуться. У меня ноги растут в противоположном направлении, и вряд ли смогу в этой жизни. И так я тоже не могу сделать. Это, в конце концов, просто неприлично». Тренерша мой крик души проигнорировала. Либо я говорил слишком тихо, что тоже вполне возможно. Хотелось пить. Зато появилась мысль, надо как-то незаметно отщипнуть кусочек от тренерши и сдать на анализ. Она резиновая. Нормальный человек в такие узлы завязаться не сможет. 35 минут. Конечно, почему бы не поотжиматься напоследок? Мое тело в тот момент уже притворялось дрожащей тряпочкой и отказывалось принимать любые положения, кроме сугубо горизонтального. Так, девушки и мужчина, отжимаемся на платформе, касаемся ее грудью. Кто коснется, у того грудь красивая. Я коснулся грудью платформы практически сразу. Так и остался лежать. Это считается или нет? 40 минут. Мысли в голове панически метались, создавая полный сумбур. Я не могу так сесть. У меня так ноги не гнутся. Достать мизинцем руки до мизинца ноги в такой позе? Это утопия. Что вы делаете? Прекратите ломать мне тело. Какая сильная баба-тренер. Такая маленькая и такая жестокая фашистка. «Я так не сложусь. Я из цельного куска дерева сделан». «Стойте, не уходите». «Разложите меня обратно немедленно. Я сам не распрямлюсь и в машину такой раскорякой не влезу». Через 45 минут возникло огромное желание спрятаться за степ-платформу. Я понял, что умру в муках прямо на финальном этапе. Порвусь пополам на счет 3. Через 50 минут кто-то добрый собрал меня в кучу и откатил к стенке. Занятие было закончено. Кстати, доброй оказалась та самая девица. Мое героическое поведение во время этого женского марафона садизма произвело на нее впечатление. Мы после тренировки познакомились. Полчаса я слушал восторженный монолог о том, как круто, что не все мужики считают себя пупом вселенной. Как прекрасно, что есть такие понимающие жизнь индивиды. Это она все обо мне говорила. А потом наступило утро, и я понял, вчера мне было хорошо. Плохо мне сегодня. Имелось четкое ощущение, что я спал в работающей бетономешалке. Честно говоря, думал, явиться на работу и отчитаться о выполненном задании не смогу. Умру в процессе одевания трусов. Тем обиднее было, когда после моего появления в отделе со счастливой рожей парни ржали так, что прибежал начальник того самого отдела. заподозрил мы либо пьяное, либо что-то еще. Я, естественно, не ржал. Мне было больно даже дышать. Но самое интересное, буквально через час позвонила та самая тёлка. Она реально решила, что после всего пережитого мы точно друзья. Вот тут пришел момент, когда мог бы поржать я. Но не стал. Все по той же причине. Сейчас, направляясь в сторону гастронома, я почему-то вспомнил именно эту историю. Возможно, потому что самый неожиданный прикол или ситуация, которая выглядит как стёб, может оказаться на самом деле важным и решающим моментом. Чем больше я думал о Матвее Егорыче и его поведении, тем сильнее крепла во мне уверенность, они с настоящим Милославским о том и договорились. Дед Мотя сознательно постоянно создает эти абсурдные и нелепые ситуации. Зачем? Вот в чем суть.